Бедовый 5. Ведунские хлопоты. Глава 1. Нет ничего хуже, чем жить ради светлого будущего, пренебрегая средненьким настоящим. Каждый день надеется, что вот завтра, через месяц, год, человек-то заживет. Надо только потерпеть, чуть-чуть. Сейчас отказаться от некоторых вещей во славу мифического счастья. Именно в нем будут пить чай из фарфоровых чашек, которые стоят за стеклом и на которые даже смотреть нельзя. Тогда достанут новое постельное белье, заготовленное 30 лет назад и уже выцветшие. Наверное, в нем, чем черт не шутит, снимут полиэтиленовую упаковку с пульта. Я считал, что живу нормально. Хорошо даже, если не брать во внимание некоторые нюансы. Гораздо лучше, чем представлял себе еще полгода назад. Делал, что хочу, тратил, на что хочу, и не рассчитывал, что завтра будет хорошо. С моим-то пессимизмом и грустным опытом, надо радоваться дню сегодняшнему. Конечно, была надежда чуть перевоспитать нечисть, но пока это походило на изготовление скульптуры из деревянного чурбана с помощью пилочки для ногтей. Вот только именно проснувшись утром после долгого путешествия я понял, что раньше все было довольно неплохо, потому что на кухне меня ждали холодные бургеры сомнительного качества и несколько бутылок пива. Не то, чтобы я жесткий зожник, но всегда считал, что начинать день стоит не с такого завтрака чемпионов. К тому же, везде царил редкостный бардак, столы грязные, в раковине гора посуды, в наполу два пакета мусора. Нет, я знал, что Костян, как бы мягко сказать, не чистюля. Однако относился к подобному философски, потому что раньше это моей проблемой не было. Это крест Ольги, ей его и тащить. Доброе утро. Обнаружил я амбассадора фастфуда и крафтового пива в России на своем диване. Рядом с ним сидела моя нечисть, подлечиваясь пивом. Видимо, вчера они хорошо погудели. Костян тоже пил пиво, только не настоящее, почему-то с изображением сливы на этикетке. Смотрела эта троица, что интересно, анимал планет. Хотя сказать откровенно, не смотрела, а скорее залипала в телек. «О, Мотя, здоров», вяло повернул голову Костян в мою сторону. «Ну ты устроил, конечно. Я вчера, когда этого беса увидел, чуть дуба не дал. Но это фигня. Сидим мы, значит, выпиваем втроем. Я уже даже почти свыкся с существованием беса, а тут у Мити лицо начинает меняться. Чернеет, а на голове рога появляются. Вот я чуть не об. А ты че такой хмурый? Вы чего тут устроили? Точнее, не тут, а там», указал я в сторону кухни. «Да ничего такого. Обычная пацанская посиделка, мы уберем потом как-нибудь». «Так», первым встрепенулся Митька. Все-таки он был сообразительным чертом и понимал, когда легкий бриз превращался в штормовой ветер. Правда, раньше бы представитель лесного народа сразу бы начал шуршать или хотя бы создавать видимость бурной деятельности. Сейчас его хватило лишь на то, чтобы прижать уши к голове. «Я скажу один раз, больше повторять не буду. Первое. Каждое утро должен быть готов завтрак. Нормальный завтрак, а не то, что осталось со вчерашнего дня в ближайшей закусочной. Второе, как бы вы ни бухали, утром везде должен быть порядок. Третье, в каждой комнате должно быть открыто окно», перебил меня Костян, «потому что в доме жутко душно». Он даже толкнул Гришку в бок, видимо, чтобы тот оценил его шутку. Однако бес сидел, не шелохнувшись. «Не поняли, что ли? В смысле, душнило тут? Да ну вас!» Бес с чертом замерли не из-за отсутствия чувства юмора. Они видели, как во мне всколыхнулся хист, который уже вырвался наружу. За прошедшую ночь промысел восстановился полностью, даже его изнаночная часть. Думаю, к этому приложил свою руку и бес. Однако сейчас я благодарить за это не собирался. «Спокойнее, Мотя, это твой лучший друг, твой единственный друг, если на то пошло. Ты чего такой взвинченный? Да, устроил небольшой бардак, чего уж теперь. Правда, к нечисти это не относилось. Убираться», произнес я сквозь зубы. И нечисть, толкаясь, ломанулась в кухню, всем своим видом демонстрируя, что они ошибку признали. «Костян, я не против, чтобы ты жил у меня, но есть определенные правила». «Да ладно, Мотя, не ладно», уже жестче сказал я. «У меня есть свои привычки и заведенный порядок». «Да, не психуй». Теперь перебил его я. «Я тебя очень ценю и дорожу дружбой с тобой, но если ты не уважаешь меня и мои правила, то мы не сможем жить вместе». Костян посидел секунд 5, шумно дыша ноздрями, а потом ответил: «Дорожу дружбой, жить вместе. Звучит все как-то по-педиковски». Я грустно вздохнул. Вот тяжело все-таки выражать даже самые маломальские чувства в мужском обществе. Тут два варианта, либо ты нюня, либо педик. И еще не поймешь, что хуже. Ладно, забились, пошел на огромную жертву Костян. Согласен, некрасиво получилось. Завалился к тебе, но сам понимаешь, у меня ситуация. Расскажи еще раз, что там с Ольгой. Он и вчера пытался, но у Костяна было мало житейского опыта в том, чтобы перекричать разгоряченного беса, когда тот тостует. А потом и я рано ушел спать, все-таки вымотался. Да она с этих похорон приехала сама не своя. Живем не так, детей нет, ничего нет, перспектив никаких. И давай меня пилить целыми днями. А еще дерзкая такая стала, ты ей слово, она тебе 10. Не пойму, какая муха ее укусила. Муха зрелости и осознанности, предположил я. Да пошел ты, да понял я, понял, это так, к слову. Ладно, я схожу к ней, поговорю. Хотя погоди, я втянул носом воздух. Нет, кроме перегара и запаха томатного соуса, в которых Костян любил макать картошку фри, было еще что-то. Настолько слабый запах хиста, что я даже не разобрал его среди моей домашней нечисти. А вот теперь, когда она убрались прочь, ты чего, Мотя, как неинтеллигентно с твоей стороны, так себе намек, помоюсь я, помоюсь. Что интересно, от Костика действительно несло, только не потом и перегаром, каким-то непонятным жутким запахом, который меня очень сильно напряг. Говоришь, Ольга резко изменилась? Да, офигеть как резко, будто другой человек, только не очень хороший. А ты чего, хочешь сказать с чего-то не того? С вами со всеми чего-то не того и уже давно, но схожу, узнаю. Может, действительно работа по моему профилю. Ключи дай заодно. Пока Костян рылся в кармане, у меня зазвонил телефон. Хоть бы какой-нибудь очередной подполковник полиции или информирование о том, что я имею право списать долг по государственной программе. Но нет, не повезло. На том конце трубки послышался без меры приветливый голос, плохой знак. Матвей Сергеевич, добрый день, это Мария, из компании «Ступени». У меня в памяти всплыло не лицо той девочки-риэлтора, а крутая Волва. А потом еще говорят, что мужчинам только одно нужно. Как ни старался, но внешность я так и не вспомнил. Вроде была симпатичная. Здравствуйте, Мария. Вы хотите обрадовать меня, что неправильно рассчитали стоимость дома и теперь мне положена скидка? Я услышал, как девушка хмыкнула. Ну да, женщины вообще не вставали в очередь, чтобы меня порадовать. А риэлторы тем более. Петру предложили повышение, и он сейчас получает вид на жительство в Финляндии. А всю недвижимость в нашей стране решил продать. Какому Петру? Хозяину дома, в котором вы живете. Забавно все-таки устроена человеческая психика. Я, если честно, воспринимал этот дом, как свой собственный, совершенно забыв, что он кому-то принадлежит. А тут вон какая неприятность всплыла. Если честно, переезжать никуда не хотелось. Как-то я сроднился с этим местом, да и нечисти здесь хорошо. Вы не переживайте, серьезные изменения в ближайшее время не предвидится. Только иногда я буду приезжать и показывать дом возможным покупателям. До конца срока аренды вы можете жить там. К тому же, Петр поставил высокий ценник, поэтому вряд ли желающих окажется так много. Да еще надо будет уладить дела по переводу денег за рубеж. Это сейчас не очень простая процедура. Если честно, я, как добропорядочный гражданин, такими вопросами даже не задавался. Интересовало совершенно другое. И сколько же он запросил за все это? 80 тысяч евро. Охренеть, этот Петр тоже рубежник, что ли? В смысле, максимально оторван от действительности? Какие 80 тысяч за этот дом? Хотя правильно говорят, что товар стоит ровно ту цену, за которую его готовы купить. Вот я был готов. Другое дело, что с деньгами пока туго. Этого разговора не было и ты пока забудешь об этом доме, сказал я, вкладывая хист. А что, должны же быть какие-то преференции у рубежников по сравнению с чужанами. У меня там кроны, фикай, леший, жена Костина с возможной нечистью, да еще куча всяких мелочей, а теперь все бросать и домом заниматься. Правда, не успел я это подумать, как в телегу пришло сообщение. Матвей Сергеевич, добрый день, это Мария, из компании «Ступени». Петр Струпнев, у которого при посредничестве нашей компании вы арендуете дом. Ну и дальше все то же самое, что она мне говорила, только в письменной форме. Нет, риэлтор действительно та еще нечисть. На нее даже мое убеждение хистом не подействовало. Точнее, сработало, но лишь наполовину. Она просто забыла о разговоре. Я дошел до своей комнаты и достал пакет с наличкой. От 3,5 миллионов осталось всего 3 пачки, то есть, полторашка. Ладно, я помню, что купил зверя за лям, еще снял дом за 150, но где все остальные деньги? Это что, мы столько проели за такой короткий срок, хотя уместнее будет сказать, пропили. Вот говорил я, что содержать нечисть занятия недешевое. Просто не думал, что настолько. Деньги буквально сквозь пальцы утекли. Пришлось достать телефон и посмотреть вчерашние звонки. Ага, вот то, что нужно. Светлана, добрый день. Госпожа Рыкалова, супруга в прошлом преуспевающего бандита, а ныне не менее преуспевающего бизнесмена и по совместительству мой концертный директор, явно обрадовалась. Матвей, добрый вечер. Очень рада вас слышать. Думала, что что-то случилось. Нет, просто был немного занят. Скажите, есть заказы по моему профилю? Есть и очень много. Замечательно. Светлана, у нас чуть-чуть изменилась концепция. В ближайшее время мне нужны деньги. Любой взрослый мужчина на определенном этапе жизни приходит к этому, мудро заметила Светлана. Каким бы бессребреником ты ни был, а хорошо жить хочется каждому. Что-то вроде того. Так вот, есть ли среди наших возможных клиентов те, кто может заплатить 80 тысяч евро за услугу? Судя по молчанию собеседницы, эта цифра стала неожиданностью даже для нее. Благо, к чести Светланы, она быстро сориентировалась. Мы пока не на том этапе раскрутки, чтобы брать такие суммы. Можем отпугнуть потенциальных клиентов. К тому же не забывайте, что существует еще мой процент. Предлагаю разбить все это на 2-3 клиентов, чтобы цифра была менее пугающей. Пусть так, согласился я. Тогда я уточню и скину вам всю информацию. И уже в ближайшее время начнем работать. Замечательно, Светлана. С вами очень приятно иметь дело. Взаимно. Матвей, а скажите, пожалуйста, как там тот чертик? С ним все в порядке? Убедив собеседницу, что Митя жив, здоров, в меру пьяный, даже разучил несколько мелодий на новом музыкальном инструменте, я повесил трубку. Жизнь, конечно, била ключом. К сожалению, разводным и по голове. Вот как найти баланс между рубежными проблемами и всем остальным, и не в ущерб себе, конечно. Это, значит, и есть ваша взрослая жизнь? Фигня какая-то, мне не нравится. Костян, съезди, купи продуктов. Гриша поест что-нибудь приготовит. На чем? Я же тачку во дворе оставил. Пьяненький был. Я горд твоей высокой сознательностью не садиться пьяным за руль и в то же время скорблю о твоих умственных способностях. Такси есть. Или доставку закажи. Вот деньги. Костян, ты за старшего. Хотя нет, Митя, поди сюда. Ты за старшего, смотри, чтобы без эксцессов. Приду, проверю. А вот сейчас обидно было. Почесал друг растянутую майку в районе живота и отпил свое сливовое пиво. Или что там находилось в бутылке. Я же, чувствуя себя молодой мамочкой, которая после долгого декрета вышла на работу, быстро принял водные процедуры, помыл с мылом подвеску и разложил серебряные деньги по свободным мешочкам, чтобы было удобнее достать со слова 200 или 100 монет сразу. А потом уже, перехватив пару бутербродов, выбежал из дома. Эта пьяная ленивая атмосфера поглощала. Тоже хотелось сесть и плевать в потолок. А дел между тем было порядочно. И что самое противное, начинать нужно с менее приятного. Я взглянул на солнечное небо с редкими облаками. Даже понадеялся, вдруг Васильича не окажется дома. К примеру, убежит он на свою прогулку, принимать солнечные ванны или еще что. Но нет, старик сидел рядом с Кикиморой и о чем-то с ней мило беседовал. Вот только увидев лопоухого рубежника, улыбка исчезла с лица соседа. Меня что, так легко прочитать, или почувствовал что-то? Здравствуй, Матвей. Я заходил недавно, а мне Митя сказал, что тебя нет. Да, уходил кое-куда. Васильич кивнул, видимо, сразу поняв, о чем речь. Марфа, милый ты мой друг, сходи там чай поставь, а мы позже подойдем. Кикимора, которая будто бы стала плотнее, в груди уж точно, кивнула и заторопилась в дом. Умная нечисть, это замечательно, не то, что у меня, еще и не пьет. Я сел рядом с соседом, который молчал, будто боялся услышать то, что я мог рассказать. Мне же было необыкновенно тяжело начать, не находилось нужных слов. «Матвей, не рви мне душу», — наконец произнес Васильич. «Сделал ты то, о чем я тебя просил». «Сделал». «Был в твердыне Фикой, познакомился с правителем, посмотрел на жителей, даже поучаствовал в битве против тварей. И неожиданно я стал рассказывать все, с самого начала, упоминая и незначительные детали». Услышав про зеленый хлеб, старик даже улыбнулся. Только как-то грустно, как думают о маленьких детях, которые уже выросли и уехали. Я же подробно рассказывал о своем повествовании Кроне даже не потому, что хотел услышать что-то путное от соседа. Просто как мог оттягивал момент своего разговора с Фарсварером Орехоне из семьи Морт. Но, как известно, сколько веревочки не виться, а конец будет. Если повезет, то хороший. Если нет, то тебя на этой веревочке и вздернут. Поэтому я все же открыл тайну того, что случилось с семьей вынужденного беглеца, после его исхода с изнанки. Когда я рассказывал о том, что Рихона вместе с матерью изгнали из Фикоя, Васильич скрипнул зубами и сжал кулаки, а взгляд его источал такую ненависть, что я невольно забеспокоился за себя. Заодно вспомнил все истории про гонцов, которые приносили дурные вести. Когда я стал повествовать, что Рихон вернулся обратно в Фикой рубежником, грудь соседа невольно поднялась, а на губах заиграла горделивая улыбка. А как еще не гордиться сыном, который вопреки всему доказал миру свое право на существование? Но итоговой точкой рассказал стала смерть жены Васильича и исход Рихона из Твердыни. Вот тогда сосед, который прежде с большой амплитудой катался на эмоциональных качелях, сник окончательно. Вся его горделивость, ненависть, счастье и радость вдруг померкли. Васильич превратился в старика, раздавленного жизнью. Он обхватил лицо морщинистыми ладонями и замер так, без всяких звуков и движений. Я понимал, что сейчас делает правец. Плачет. А я сидел, как истукан, не зная, как поступить. Да и что тут сделаешь или скажешь? Я соболезную. Простые слова, которые не облегчают боль. К тому же, это было 16 лет назад. Сколько воды уже утекло, чего только не могло случиться. Шанс, что Рихон жив, настолько минимален, что... Я бережно взял Васильича за плечи, обняв соседа. Хотелось хоть как-то приободрить его или разделить боль старика. Вот только как, куда, говоришь, он ушел, наконец произнес правец, в Ниртош. Так сказал Фарсварер, нынешний правитель Фикоя. Один из трех больших городов круга богатства, ответил Васильич. Сначала я хотел отправиться туда, но жена забеременела, а после началась война между тремя городами. Там всегда терпимо относились к тем, кто не похож на остальных, пришлым и отверженным. Как ты думаешь, Матвей, есть вероятность, что он добрался туда? Наверное, будь я настоящий рубежник, то сказал бы, как оно было на самом деле. Зачем давать старику ложную надежду? Человек должен быть сильным и справляться со всеми тяготами, которые на него сваливаются. Слабые не выживают. Так меня приучил мой рубежный мир. Вот только существовал еще один. Там, где воины отдают жизнь друг за друга, где есть место чести и отваги, и тот мир был мне намного ближе. Поэтому я вздохнул, понимая, что к своим многочисленным проблемам прибавляю еще одну, о которой, скорее всего, очень сильно пожалею. «Есть», — сказал я, — «и я постараюсь узнать, что стало с твоим сыном». Глава 2. Наверное, у каждого бывает, когда сделаешь доброе дело, а потом жалеешь об этом, не из-за того, что ты плохой человек. Просто примерно понимаешь последствия своей доброты и невольно ужасаешься от того, что предстоит сделать. Когда я уже вышел от Васильича, то мысленно заорал. Какой Ниртош, какие города круга богатства, какой, в конце концов, отверженный рубежник по имени Рихон, пропавший 16 лет назад. Вот и лихо была примерно такого же мнения. Любишь ты, Матвей, без мыла во всякие неподобающие для этого отверстия СС влезать. Хоть ты не зуди. Будешь плохо себя вести, на слово уберу. Там кроме голубей разговаривать ни с кем. Ишь, СС какой обидчивый. Я не шучу. Молчу, молчу. Кстати, о слове. Я вытащил из рюкзака подарки от Шуйского. Меч, табличку, очки, ингредиенты твари, кусок лунного серебра. В общем, все, что в ближайшее время не нужно, я убрал в тайник. А подвеску, которую помыл утром, надел. Хватит мне приключений, связанных с изнаночным хистом. Каждая собака меня в этот промысел тыкает. Чувствую себя, как звезда больших и малых театров. Что интересно, трубку с лихо оставил. Несмотря на то, что ее комментарии порой были очень едкими, расставиться я с ней не хотел. Юне, а количество рубцов рубежники и нечисть все равно видит, уточнил я. Видит. Получается, никто и не подозревает, что я маскирую хист. Замечательно. Чего делать, СС собрался. Надо наведаться к Костиновской пассе. Но самое важное для начала – забрать машину. Тут не изнанка, скользить не получится. А без колес, как без рук, так и поступил. Вызвал такси и доехал до завода. Зверь стоял там же, где я его и оставил. Чуть припорошенный пылью, все-таки парканул я его возле дороги, да в небольших разводах на лобовухе. Видимо, дождь прошел, но я не торопился сесть и уехать. Говорят, что всех преступников тянет на место преступления. Наверное, что-то в этом есть. Лично мне очень хотелось взглянуть на дело рук своих. Выбитое вместе с решеткой окно починить еще не успели, только заколотили фанерой. Зато на подвал, где раньше находился чур, повесили замок. Да и судя по хисту, нечисти тут правда не было. Я почувствовал лишь невидимую линию, которая вела обратно к сауне. Значит, было бы Слав снова на своем законном месте. Интересно. Уже после я вернулся в машину и спокойно направился к Костиновскому дому. Вот только у судьбы на мой счет были совершенно другие планы. Воевода ворвался в мое сознание так же грубо, как пьяный прапорщик залезает грязными сапогами на накрахмаленную белую скатерть. Что там, я даже притормозил, чтобы чего доброго никуда не въехать. Вот зараза, неужели так теперь всегда будет? Пришлось менять план на сегодня и разворачивать машину. Судя по призыву, искал меня Илья не первый день. Надеюсь, у нас не намечалась очередная охота и прочая ерунда, которая оторвет от действительно важных дел. У меня столько хвостов, что еще неделю придется их разгребать. Но делать нечего, пришлось ехать в замок. Причем, я оставил машину на набережной 30 гвардейского корпуса, а до резиденции воеводы дошел пешком. Не стал, как те же ратники, или и парковать авто возле дома наместника, или бросать прямо на крепостном мосту. Значит, что-то человеческое во мне осталось. У зала приемов сидел печатник. Вроде внешне почти не изменился, такой же гипертрофированно огромный, вот только взгляд другой, злой, словно ожидающий насмешки. Да и я сам не мог отделаться от образа того обгадившегося человека, который беспомощно сидел в коридоре. Но все же поздоровался, делая вид, что ничего не случилось. Как видимо, зря. Потому что Саня недобро посмотрел на меня и кивнул. Разве что взгляд еще задержал на рубцах. Ну да, я теперь ему почти ровня. А учитывая все многочисленные ништяки, в том числе и от изнанки, как бы не сильнее. Правда, на его стороне опыт и умение управляться своим хистом. Думаю, после истории с перевертышем, печатник стал намного осторожнее. Хорошо, что долго оставаться наедине со спасенным мною рубежником, который этого совершенно не оценил, не пришлось. Довольно скоро из зала вышло несколько ратников, а Саня пошел и доложил обо мне. Явился, вместо Матвей, чертовски рад тебя видеть, сказал Илья. Я даже язвить не стал, просто поклонился и встал, ожидая, когда воевода начнет говорить что-то по существу. Он же не чтобы показать свое плохое настроение вызвал, и где был. Со вчерашнего утра тебя призываю. Мне всегда казалось, чтобы не получать глупые ответы, необходимо не задавать подобные вопросы. Знаете же сами, Илья Никитич, если не отозвался, в другом мире был, проявил чудеса проницательности воевода. В первый раз ходил, я кивнул, хотя бы потому, что лично для себя решил не вспоминать то недоразумение с Былобыславом. Это можно было сравнить с первым сексуальным опытом. Быстрое, невразумительное, и лучше на публике о подобном не рассказывать. И как тебе изнанка? Жестко, сильно, неприветливо. Почему-то мои слова повеселили Илью. Тот согласно покивал, мол, я все сказал в точности, как оно и было. Такая она, как ты подметил, неприветливая. Никто не понимает, что ей надо. Сколько себя помню, один раз всего лишь рубежника приняла. Да тот блаженный был, под ноги смотрел, чтобы ненароком на насекомое какое не наступить, да драки стороной обходил. Ушел наизнанку, да там и пропал. Ну да не наш это мир, о нем и говорить нечего. Если кусок пожирнее урвать или выгоду поискать, то туда можно сходить, а если жить, то лучше нашего Выборга нет. Угу, прямо санаторий, а не место. Правда, иногда тут убивают, Кощей тайком бегают, да кроны водятся. Но в целом, просто рай. Чего я тебя призвал-то? Договорился с водяным царем о твоей просьбе. Готов он к извинениям и дарам. Тут как раз в конце недели летние макриды. Илья Никитич, прошу прощения, а можно по-русски? Просил же просто Илья. Праздник это для водной нечисти. Раньше вообще общий был, да болотники и водяные себе его забрали. Вот в тот день как раз перед водяным царем и повинишься. Спасибо большое. А че, когда именно эти мокрицы будут и где проходят? Всегда по-разному бывает, чтобы лишних глаз не было. В этом году у затопленной скалы собираются. Место не очень хорошее, то даже рубежники признают. Другое бы водяные себе для празднования и не взяли. Макриды в нынешнем году в пятницу на этой неделе будут. Как пройти, тебе Миша подскажет. Видел же его, у него в подсобниках сынок еще. Я чуть не хмыкнул, когда воевода сказал сынок в отношении древнего деда. Ну да, Мишу, точнее Михаила Евгеньевича Ко-проводника водяного царя я помнил. Значит, надо будет просто до него доехать, а он уже меня к точке назначения отвезет. А во сколько? Воевода посмотрел на меня таким уставшим взглядом, мол, бьешься с ним, бьешься, а все равно все в песок уходит. На закате. Да это я правда тупанул. Пора бы уже привыкнуть, что у нечисти самая движуха в сумерках начинается. Темнота, друг молодежи и все такое. Я решил исправиться, поэтому поклонился почти в пояс. Спасибо тебе, воевода, за доброту и щедрость, что за своего сына Посадского похлопотал. Ты хоть знаешь, что такое Посадский? Ухмыльнулся Илья, и получив отрицательное мотание головой хмыкнул. Так я и думал, но желание услужить оценил. Продолжай в том же духе, может из тебя какой толк и выйдет. Рубец когда успел поднять, так я людям помогаю, почем зря. От заката, что называется, и до рассвета. Чужанам, рубежникам, без разницы. Правильно, согласился воевода. Так и должно быть с твоим хистом. Только про выгоду свою не забывай. И помни, что не всегда нужно стараться взлететь высоко в короткий срок. Спешница уж на что умная была, а все равно крылья опалила. А кто ее погубил, так и осталось тайной. Я вот не понимал, он искренне не в курсе, что к чему или таким образом меня испытывает. Закидывает пробную удочку в надежде, что я клюну. Или действительно не знает всей правды. А, может, он просто не хочет ее знать? Я по старой доброй традиции прикинулся валенком и покивал. Вроде как действительно, непостижимая вещь этот хист. Что до скорого возвышения и страха опалить крылья, этого я не боялся. Наверное, в том числе и потому, что у меня не стояло цели стать самым крутым рубежником в этом районе. Хотя бы из-за того, что в этом районе уже жил Крон. Матвей, постой. Тут ткач в Петербург возвращается на следующей неделе, там сейчас князь гостит. Уже все облазил в Выборге, сунул нос куда можно и куда нельзя. Просился проводить его, чтобы ему спокойнее было. Ткачу спокойнее, да понятно, что юлит. Своя выгода у него, а какая, неизвестно. Но очень желал он, чтобы ты с ним поехал. Хотел тебя с великим князем познакомить. Меня, а можно не надо, я вроде и не делал ничего такого. Ага, не делал, воевода будто даже разозлился. Что ни день, так я только и слышу, что бедовый то, бедовый се. Сказано тебе, поедешь, значит, поедешь. Глядишь, хотя несколько дней без тебя тут спокойно будет, а потом вернешься и расскажешь все в подробностях. Понял ты меня? Понял, воевода, я поклонился в пояс. Мда уж, мало тебе, Мотя, было забот. Теперь поди еще в Питер сгоняй. Не то, чтобы я не любил этот город. Белые ночи, разводные мосты, пьянки и прочие симпозиумы. Наверное, некоторые из моих еще учатся. Но с тех пор сколько времени прошло, да и не только во времени дело, все изменилось. Я в том числе. Не сказать, чтобы мне было неинтересно. Любопытно, как живет нечисть, да и сами рубежники в северной столице. Но как-то все очень уж не ко времени. Тут забот полон рот. Да и не только тут, в другом мире тоже. Нужно разобраться со стариком Кощеем или хотя бы выяснить, кто он и чего хочет. Еще наследство Вранового, помощь Лешему, выкуп дома и соответственно работа с чужанами. Ничего не забыл, у меня завибрировал телефон. Я как раз проходил мимо улыбающегося печатника. Вот забавно, улыбка у него всегда была как в рекламе, черты лица правильные, зубы ровные и белые. А вот теперь виделось мне во всем этом что-то гаденькое. Явно подслушивал он нашу беседу с воеводой. Да, Инга. Привет, Матвей. Мне нужна твоя помощь. Прям так сразу? А как же рада тебя слышать. Столько времени не виделись. Предпочитаю говорить на чистоту. Так что, хорошо, сегодня подъеду, как смогу. Отключился, а после сразу написал Наташе, что там затевается. Судя по тому, что сообщение ушло доставленным, но не прочитанным, приспешница была у своей хозяйки. Ну и ладно, мне не горит. Когда ответит, тогда и доеду до Инги. Пока у меня имелась первоочередная задача – снизить уровень энтропии в своей доме до вынужденного минимума. Иными словами, вернуть Костика в лоно семьи. 100 лет в Петербурге не была, СС, или 150 даже, щебетала лихо, пока я шел из замка к машине. Не город, а прямо-таки царский стол. Вот только и рубежников там, как грязи. Не СС развернешься, не ССы, передразнил я ее. Прорвемся. К тому же, тебя никто не видит, кроме меня. Только хорошо бы проводника взять, который все порядки местные знает. С кем торговать, с кем разговаривать. У меня тот же кусок серебра, который Форсварар подарил. Да и когти тварей, которые продать надо. Может, действительно не лишним будет в Питер смотаться. Смотри, СС осторожнее. Большой город, большие опасности. Думаешь, еще больше, чем сейчас? Едва ли это возможно? К Костиновскому дому я ехал в глубокой задумчивости, уже планируя свою поездку в Питер. Было решено взять с собой Гришу, не только из-за того, что я хотел завернуть на Рубинштейна. Он пусть и молодой бес по общим меркам, ему лет 100 от силы, но порядки должен знать, и с ним я в грязь лицом не упаду. Сомневаюсь, что та же Лиха в курсе рубежного этикета. К тому же, одна голова хорошо, а две, пусть и смотрится немного странно, но лучше. Во дворе меня ждали сразу несколько любопытных деталей. Например, у Костиновского дастера была в хлам разбита лобовуха, колеса проколоты, а сбоку баллончиком написано «Паскуда». Ольгин почерк я узнал с первого раза. Она всегда была больше красивой, чем образованной. А ее сообщения я порой читал с ужасом, порой с гомерическим хохотом. Что поделать, девушка любила не книжки, а телеграм-каналы и посты про успешные успехи. Там же тоже с грамотностью не особо заморачивались. Удивляло другое. Ольга была чрезвычайно прагматичным человеком и вряд ли поступила бы подобным образом. Да блин, она даже дешевые тарелки для скандалов покупала. Потому что дорогие бить, это затратно. И если решила разводиться с Костяном, то точно не будет уродовать совместно нажитое имущество. Тревожный, как говорится, звоночек. Поэтому в подъезд я заходил с некоторой опаской. Даже в какой-то момент оставленный спешницей нож вытащил. Правда, тут же убрал его обратно. Если Ольга и под воздействием нечисти, то Костян едва ли обрадуется, если я ее убью. Значит, придется обходиться исключительно собственным хистом. Я несколько раз позвонил, впрочем, не получив никакого ответа, а затем открыл дверь захваченными у Костяна ключами. Какой я умный и предусмотрительный, просто молодец. А когда открыл дверь, то чуть не согнулся от вони. Даже не к слову упомянутый печатник, который несколько дней раскрашивал собственные штаны в коричневые тона, по сравнению с этим запахом благоухал. Было здесь нечто от деревенского навоза, сбитое и лежащее на обочине с опарышами в бок у кошки и забытое на две недели в раковине сковородки. В общем, непередаваемые ощущения. Занятнее всего, что это был тот самый запах, которым несло от Костина, только усиленный во 100 крат. Я проявил небывалую отвагу, уткнул нос в сгиб локтя и зашел внутрь. «Лярва», — констатировала Лиха, — «этот запах ни с чем не СС спутаешь». «Чезе лярва, да та еще дрянь, она вроде как нечисть, только без СС плоти». «Это как?» «Да вот так, представь себе бабу, дрянную такую, которая до мужиков падкая. Причем, СС не из-за любви или похоти такая, а из злобы. Ее хлебом не корми, дай в чужую семью разлад внести, мужика увести». Я хмыкнул, прям представил мужика, которого как бычка уводит в закат, а он мычит и смотрит жалобными глазами, потому что сделать ничего не может. Живет такая СС живет, да потом умирает. Как правило, рано и плохо, не своей смертью. Она же и после смерти не успокаивается. Начинает сосать хисты недавно похороненных. Ты же знаешь, СС чужан никто камнями не придавливает, потому что промысла в них крохи. Но если с миру по нитке собрать, порой кое-что и получится. И так мертвая душа становится лярвой, так и становится СС. Не всегда, конечно, для этого многое сойтись должно. Однако случается. А потом самое интересное, СС. Лярва ведь плоти своей не имеет, потому становится подселенцем. Такая нечисть есть, не хлопай так глазами, пусть и немного таких существ, вроде СС-паразитов. Как правило, женщин выбирают. Чем правильнее женщина, тем лярве лучше. И тогда пускается чужанка во все тяжкие. Вообще, все сходилось. Ольгу, несмотря на ревности свои тараканы, действительно можно было назвать неплохой женой. Она, в отличие от Костина, налево даже не смотрела, готовила хорошо, разве что мозг пилила ножовкой по металлу. Но это уже тонкости семейной жизни. И все изменилось, когда она съездила на похороны какой-то родственницы. Бинго, блин. Вот оттуда Ольга и приехала с сюрпризом. Не очень порядочные женщины привозят интересные истории с юга, а приличные с похорон. Забавно, конечно, и где нам ее теперь искать? Ты, СС, не переживай, она от своего дома далеко не отходит. Обычно всякими непотребствами Блиссы занимается. Если лярва не так давно подселилась, то еще не полностью власть взяла. Ей надо душу чужанки СС извратить, на всякие гнусности подтолкнуть. Самое простое, в злачное место какое-нибудь отправиться. Есть тут поблизости какие? Я схватился за голову, чуть не застонав, потому что такое заведение недалеко как раз было. И по злой иронии судьбы, туда периодически любил ходить Костян с вполне понятными целями. Именно в поляне можно было легко кого-нибудь подснять, а еще легче получить по лицу за то, что ты не так сказал, не так прошел мимо, не так посмотрел. Ну так что, СС есть? Есть, ответил я. И нам надо как можно быстрее туда доехать. Глава 3. Поляна являлась весьма своеобразным местом. Собственно, заведение с этой вывеской располагалось здесь лет 5, не больше. Прежде тут было место, точка, территория. Название, внешний вид и владельцы менялись, а суть оставалась прежней. Не знаю, в чем дело. Может, как в том анекдоте, просто место проклятое. Мне даже порой казалось, что это, прости господи, увеселительное заведение, входило в список ЮНЕСКО. Потому что сколько лет прошло, уже и пара президентов сменилась, а суть осталась прежней. Если ты хотел попить водки, потрясти телом и заодно не боялся получить по лицу, поляна тебя ждала. Помню, когда сам был молодым и горячим, хотя не сказать, что я теперь старый и остывший, мы бегали с Костяном в этот ночной клуб, предварительно накачиваясь спиртным в подъезде, потому что внутри было очень дорого. Сколько лет прошло, даже ночной клуб уже не существовал, сменив название на загадочный танцевальный трактир, а друг иногда все равно таскался сюда, как он говорил в минуту душевного уныния. Кто ж знал, что подобное внутреннее злоключение коснется самого близкого его человека, жены. Ольгу я увидел сразу. Собственно, в этом были как плюсы, так и минусы. Положительный фактор оказался в том, что не надо больше бегать по городу и искать ее, а отрицательный в другом, она действительно пошла в разнос. Как иначе объяснить короткое, до трусов, платье, которое бодро покачивалось на бедрах в такт ритмичным движением девушки? Да и трусы там, одно название, скорее странные ниточки, непонятно что прикрывающие. Мне даже стыдно смотреть стало. Ольгу как особь женского пола я воспринимал исключительно во времена буйного пубертата, в школе. С тех пор много воды утекло. И дело было даже не в том, что она жена лучшего друга, соответственно, тебе минимум как сестра. Просто постоянное клевание мозга, пусть и не твоего, автоматически снижает привлекательность женщины, какой бы роковой она ни была. Поэтому я рассматривал Ольгу скорее как часть Костина. Да, часть весьма симпатичную, но с такими огромными тараканами в голове, что любой инсектофоб от инфаркта умрет. Поэтому глядеть на почти голую, пусть и невероятно круглую и гладкую задницу молодой женщины, было стыдно. Чего нельзя сказать об остальных посетителях поляны. Оказалось их, к счастью, не так много, всего 7 человек. Пара, судя по всему, еще не отошла от вчерашнего вечера и явно собиралась уйти в недельный запой. Другие разной степени потрепанности, но без всяких серьезных дел на сегодня. А ведь трактир пару часов назад только открылся. Один из благодетелей под неодобрительные возгласы официантки помог Ольге залезть на стол. И теперь, хлопая в ладоши и думая явно о своем, рассматривал снизу пляски зараженной лярвой девушки. Как говорил в анекдоте пилот разбившегося самолета, закапывая стюардессу: пора заканчивать это непотребство. Полиция Майами, отдел нравов. Граждане, расходимся, тут смотреть ни на что. В смысле, есть на что, я никого не хочу обидеть, но вам это не надо. У нее муж крайне обидчивый, ревнивый и физически плохо подготовленный тип. Еще вступится за поруганную честь супруги. Вы, чего доброго, его убьете, потом в тюрьму сядете. Оно вам надо, все это говорил, продвигаясь к Ольге. Понятно дело, не просто так, а выплескивая крохи хиста, которых чужанам хватило с головой. Рубежная сила взяла верх над физиологическими потребностями к размножению. Шах и мат, Маслоу, перерисовай свою таблицу, ведун в городе. Наверное, наблюдая за мной сейчас какое-нибудь высшее существо, оно бы решило, что кое-кому все удается чересчур легко. Либо в дело вмешалась моя природная везучесть, потому что Ольга посмотрела на меня глазами, полными черной злобы, после чего спрыгнула со стола и устремилась на немыслимой скорости к ближайшей двери. Оттуда послышался шум, крики, звон посуды, не иначе, как там располагалась кухня. Вот почему я в последнее время занимаюсь исключительно тем, что мне не нравится. Общаюсь с противными рубежниками, подчиняюсь воеводе, бегаю. По поводу дурацкого глагола было обиднее всего. После армии я справедливо решил, что такой фигней больше заниматься не стану, колени целее будут. Ага, решил он, очень смешно. Пришлось ускоряться и догонять Ольгу. Я даже на бегу подхватил ее босошки, которые Костиновская жена неблагоразумно скинула возле стола, и выскочил аккурат на кухню, где уже порядком изумленный и разгневанный персонал имел много нецензурных слов на этот счет. «Мы из ревизора», – махнул я рукой, выплескивая хист. «Проверьте пока товарное соседство в холодильниках, скоро съемочная группа подъедет». Проскочил еще какой-то длинный коридор, потом бежал уже на запах сигаретного дыма, после чего все же выбрался наружу со стороны черного хода и увидел ту самую курящую официантку, жалующуюся кому-то по телефону, которая с негодованием смотрела на мелькающие вдалеке грязные пятки убегающей девушки. Ничего себе, как припустила. Сразу видно наличие внутри чужанки и народного хиста. Тьфу ты, какая она чужанка. Это Ольга. Ты же знаешь, что СС-лярву просто так не вытащишь. Что значит, знаешь? Я о существовании этой лярвы час назад вообще понятия не имел. Она же бесплотная нечисть. Ее просто так не выбьешь. Можно хистом попробовать выдавить, но тогда лярва будет очень сильно сопротивляться. СС может и оболочкой прикрыться. Что значит оболочкой? Блин, ладно, потом договоришь. Все дело в том, что лярва, в смысле, Ольга, ну, или все они вместе, очень уж бодро пытались скрыться в парке Калинина, а тот был не маленький, и бегать по нему, чтобы найти зараженную, мне очень не хотелось. Поэтому я включил максимальную рубежную скорость и спустя секунд 15 догнал Ольгу и повалил на землю. Хорошо, что вокруг нет никого, а то представляю, как бы это выглядело. За девушкой, платье которой короче, чем записи в трудовой книжке, гонится не очень приятный тип. Потом валит ее на землю и чего-то пыхтит еще. С другой стороны, подумать только, среди бела дня, в парке, на девушку нападает мужчина. И хоть бы хны. Так, спокойнее, не рыпайся, сразу я обозначил наше дальнейшее общение. Быстро выползая из Ольги. Какой ты решительный, тяжело дыша, посмотрела на меня жена Костина. Прям мужик, никогда тебя таким не видела. Ее глаза лихорадочно блестели, а грудь возбужденно вздымалась. Я почему-то секунды через три понял, что до сих пор смотрю совершенно не туда, и дошел до этого не сам, а благодаря легкому пинку лиха. Хороша, СС молодая лярва, а уже силу свою чувствует. Но тут и с оболочкой повезло. Давай, Мотя, по-быстренькому. Никто не узнает, ты же хочешь, и я хочу. В чем проблема? Не унималась девушка. Даже стало как-то странно извиваться подо мной. Вот только момент у лярвы оказался упущен. На меня накатила такая злоба, что я был готов расплющить нечисть вместе с оболочкой, на мгновение забыв, что Ольга все еще тут, просто заключена в подобии тюрьмы и ей нужна помощь освободиться. Но что за привычка все мороки наводить через самое слабое мужское место? Что русалки, что лярвы. А сколько подобной нечисти на земле, имени которой я пока даже еще не знаю. Я надавил хистом и почувствовал ожесточенное сопротивление в районе головы девушки, будто она находилась в каком-то мотоциклетном шлеме. А потом вдруг Ольга меня укусила. Да так резко, неожиданно, что я даже отпустил ее. Она с решимостью разъяренной фурии вскочила на ноги и собралась было улепетывать опять. Но тут в дело вмешалась Юния. «Подсоблю, СС. Как ты до ведуна-то дорос вообще непонятно. Ответить мне лихо не дала, потому что стала говорить негромко, но мягко, неторопливо, обволакивающе. Скоты они все, СС, да, не понимают тебя, только используют, да», вдруг остановилась и всхлипнула Ольга. «Даже пальца твоего, СС, недостойны, такой как ты на миллион не сыщешь». Вообще, было похоже на речь какого-то недокауча. Мол, ты сильная, ты матерая, ты не знаешь, что такое отступать. Однако забавнее другое, это работало. Ольга продолжала стоять на том же самом месте, где ее настигли слова лиха, а вот от нее отделялось нечто, похожее на женщину. И что совершенно точно, это вряд ли можно было принять за душу или ауру. Тень, а больше всего лярва походила именно на нее, оказалась угольно-черной, даже непрозрачной. В ней угадывались женские черты, но как-то мимолетно, расплывчато. В целом виделось, что все это уже давно не человек, а я опять мысленно возвел руки к небу. Скажи мне, мать природа, зачем тебе вот это? Я привык к помоечникам, которые больше похожи на крыс, даже к вороватым пьяным чертям, потому что и в этой навозной куче можно найти Митю. Блин, я принял существование лишачихи, но как оправдать наличие в рубежной жизни этого паразита? С другой стороны, в моем прежнем мире тоже хватало того, без чего можно прекрасно жить. К примеру, клещи, медуза или борщевик. Просто я своей логикой не понимаю, зачем эта хрень. Природа не размышляет понятиями, как бы облегчить жизнь Зорину Моте. Ты чего, СС, стоишь? Долго мне ее держать еще? Когда Лиха обращалась ко мне, то той мягкости и благодушия в ее голосе не было. Даже обидно как-то. Впрочем, чего я удивляюсь? У женщин с мужчинами так постоянно. Как только знакомятся, узнают друг друга, сразу перья распушат, показывают лучшую версию себя. Чулки, мейкап, что не наряд, то как минимум на показ парижской недели моды. А как пройдет время и поймут, что птица попала в клетку, коготки выпускают. И все, бигуди, халаты, огуречные маски. Это я на примере многих мужиков видел. Но что интересно, работало зеркально в обе стороны. Сильная половина человечества расслаблялась точно так же, разве что без бигудей. Но философские размышления на тему взаимоотношения полов я оставил для кандидатской по психологии и создал форму подаренного Анфаларом заклинания, после чего пропустил через нечисть сотни крохотных иголочек. Ну и ничего сверхъестественного не произошло, если не брать во внимание, что именно сейчас рубежник с помощью заклинания хотел убить какое-то странное создание без плоти. Точно, Анфалар же говорил, что нельзя теневым потоком уничтожить кого бы то ни было. Вот и лярва к тому времени вроде как очухалась, и явно собралась вернуться к своей подружке, чтобы и дальше пытаться устраивать вечеринки в общаге медколледжа в самом худшем их варианте. Поэтому и я психанул, точнее, испугался и ударил хистом напрямую. Нечисть отбросила на несколько шагов, но вскоре угольная тень все же медленно поднялась на ноги, а я ударил ее промыслом вновь. И чего, СС, ты ее будешь до вечера тут лупить? Убивай. Со стороны может показаться, что я прилагаю не все силы, но это неправда. Так хватит хист тратить. Убей ее и все, СС. Прошу прощения за глупый вопрос, но как, а оружие тебе на что? Я недоуменно вытащил нож, на что Лиха так громко вздохнула, что стало понятно, опять не угадал. Какое тогда еще оружие? Огнестрелом я так и не обзавелся, а больше, хотя нет, было у меня еще кое-что, совсем недавно приобретенное не без помощи одного враждебно настроенного Кощея. Я потянулся рукой на слово и вытащил тот небольшой меч, который Лиха забавно еще называла, как там, соскромас, самоскракс, короче, как-то диковина. Этим, на всякий случай переспросил я, СС, этим, даже не пытаясь скрыть раздражение, произнесла Юния. Неужто не чувствуешь? Я ничего не ответил. Нет, ну чувствовал. Тяжелый он такой, для человека, который как-то не привык держать в руке меч, чуток дискомфортно. Нет того ощущения, которое было с ножом. Тот сразу в ладонь лег, как влитый. Правда, размышлять оказалось некогда. Лярва поняла, что для нее все складывается далеко не лучшим образом, если не сказать большего, и в отчаянной попытке провернуть фарш назад, рванула к Ольге. Но, извините, так и я, на минуточку, ведун, а не просто однорубцовый Ивашка, который покурить вышел. Успел встать между девушкой и нечистью, пусть и неуклюже, но вытянув перед собой клинок с импортным названием. И лярва, можно сказать, умерла сама. Напоролась на меч и тут же развеялась в воздухе. Лишь ее эфемерное тело осело на землю в виде золы. Мой хист колыхнулся, но едва заметно. Словно купил бургер, но вместо того, чтобы им закусить, только кунжутную семечку отколупнул. Зато произошло кое-что другое, более любопытное. Меч полыхнул и словно открылся мне. Теперь он уже удобно лежал в руке и казалось, что каждый взмах отныне будет не неуклюжей попыткой пораниться. Скорее наоборот. Помимо этого я словно получил информацию о нем. Это оказался далеко не просто меч, настолько древний, что многие ведуны ему и в подметки не годились. Он был способен ранить или убить тех, кто терял форму или попросту не имел ее, а еще в его власти оказалось находить спрятавшихся существ. Я пока не вполне понял, что это значит, будто читал в переводе этикетку об использовании. Вроде слова все знакомые, а в нормальное предложение не складываются. Но то ничего, разберемся со временем. Принял, СС, значит, он тебя. Либо повезло, либо... Лиха замолчала, нагоняя драматизма. Я решил не вестись на ее провокации и не переспрашивать. И выбрал правильную тактику. Потому что Юния довольно скоро продолжила. Много денег сэкономил на определении. Чуть бы цену заломила, СС. Да, помнится, с очками у меня знатная неприятность вышла. Если бы не изнанка, так бы и не понимал, как ими пользоваться. Точнее, при каких именно условиях. Придавить ее бы надо, стал я подыскивать подходящий камень. Я тебя умоляю, СС. Слабая нечисть, пусть и непростая, ни в кого она не возродится больше. Плюнь и пойдем уже, СС. Порядок есть порядок, подобрал я подходящий булыжник. Меч, кстати, оказался острым. И больше того, слушался прекрасно, словно живой был. Я быстро нацарапал на камне прямую линию, вложил в него хист, и положил на ту кучку золы, в которую обратилась лярва. Слов последних говорить не буду, сказал я, и не надо. И так времени здесь потратили, СС. Как с тобой девки спят, ты же скучный до зубного скрежета. А я с ними в постели особо не разговариваю, огрызнулся я. Мотя, а что тут вообще происходит? За всеми рубежными делами и препирательством с Юнией, я почему-то забыл о самом главном. Что Ольга по-прежнему еще находилась здесь, и судя по ее затравленному лицу, находилась в крайней степени офигевания. Жена Костина сейчас пыталась сделать из своего мини, Макси, оттягивая платье вниз. Ох, как бы в двух словах объяснить, тебя, типа, заворожили. Ты помнишь, что было? Нет, помотала головой Ольга, удобно, в жизни вообще часто прокатывает. Короче, натворила ты дел. Я вкратце пересказал события только сегодняшнего дня. Ситуацию с Поляной постарался задеть краями, а вот на Дастер Костина сделал упор. С машиной надо было что-то решать. Ой, каждый раз, когда я говорил о новом косяке, лишь отвечала мне Ольга. «Делать чего будем?» – спросил я, когда закончил повествование. «Можешь у себя Костика недельку подержать? Я машину быстро починю, а то он меня убьет. Мне не хотелось встревать в чужие разборки. Тем более, если ссорились Костян и Ольга, третья сторона могла стать как раз крайней. Но еще больше мне не хотелось, чтобы друг развелся из-за моей принципиальности. Ведь ничего такого Оля не сделала. Подумаешь, лярву подцепила, ну с кем не бывает. 7 дней, со всей серьезностью утопленной девочки из ужастика, сказал я, и то исключительно из-за моего гуманизма. Костян, как выяснилось, жуткий неряха. Я уверена, это он еще старается быть хорошим и сдерживается. Вроде стала приходить в себя девушка. Скоро начнет разбрасывать носки и оставлять пустые бутылки там, где их допил. 7 дней, напомнил я ей. Потом выселю. Идем, я тебя до дома докину. Вот, кстати, твои босоножки валяются. Не успели мы выйти из парка, как телефон звякнул. Пришло длинное сообщение от Наташки. Что ж, день обещал быть насыщенным. Глава 4. Ольгу я довез до дома, после чего костиновская жена выпорхнула из машины и, все еще придерживая платье, ретировалась в подъезде. Вот не пойму, зачем такую одежду покупать, если в ней потом стыдно из дома выходить. Как все проще у мужиков. Если шорты или джинсы не дырявые, то их надеть не стыдно. А даже если чуть пошли по шву, главное комбинировать с длинной футболкой. Мусор вынести или до магазина дойти, пойдет. Не выбрасывать же. Но никому из нас не придет в голову купить штаны в облипочку, чтобы потом краснеть, когда кто-то смотрит на твои худые икры. «Здрасте, тетя Нина», — кивнул я старушке, высунувшись из окна машины, когда разворачивался. Костиновская соседка со второго этажа сурово бдила за порядком во дворе. Она, кстати, проводила Ольгу с характерным шевелением губ, в которых можно было прочитать. «Посмотрите, идет женщина с низкой социальной ответственностью и не способная отказать настойчивым ухажерам». Потом еще и на меня взгляд перевела. Что шептала, я не видел, но примерно ощущал, что там тоже нет ничего хорошего. А вот когда поздоровался, сразу разорвал пространственно-временный континуум старушки, потому что знал ее по имени. Мозг соседки сейчас работал на пределе способностей, вычленяя из многочисленных фотороботов их разыскивает полиция и знакомых ей людей нужную карточку. Я даже намеренно притормозил и стал, ковыряясь в телефоне, пока не дождался ответа. «Ой, Матвей, это ты?» А я смотрю, Олечку кто-то незнакомый подвез. «Да, у Кости хулиганы какие-то машину сломали. Видела, ужас какой. А все знаешь от чего? Потому что у нас участковый пьющий. А если участковый за порядком не следит, то его и не будет. А сам-то Константин где? Уж второй день его не вижу. В командировке, по работе. Через неделю вернется. Ладно, тетя Нина, до свидания. До свидания, Матвей, до свидания, улыбаясь, ответила соседка. Если не знать ее, то и правда примешь за добрую старушку. Но я был в курсе, что за спиной она много что может рассказать и про Оленьку, и про Константина, и про этого ушастого, который к ним шастает. Пусть и знает нас с самого детства, я еще когда здесь жили родители Костина, постоянно ошивался. У нее язык без костей, какая старушка СС интересная, будто из одной ненависти состоит. Говорят, в юности первая красавица была, но ее жених бросил, вот с тех пор она чуток на весь мир и озлобилась. Участковый, кстати, тут не пьющий, это она так, к слову, добавила, и бывает она у него чаще, чем тот с женой видится, на всех подряд жалуется. То кто-то на клумбу колесом заехал, то дети на площадке громко кричат, то ее в магазине обсчитали. Слушай, Юния, может, в ней тоже нечисть какая сидит? Нет в ней никакой нечисти, отрезала лихо. Бывают просто люди СС нехорошие, им за радость, когда другому плохо. Я покивал головой, а еще бывают такие, которые сладко льют в уши, а потом пытаются убить того, с кем ты ведешь переговоры. С одной из таких и предстояло сегодня поговорить. Перечитал сообщение Натальи еще раз, будто здесь был какой-то скрытый смысл. Инга хочет, чтобы ты как можно скорее нашел реликвию. У нее неприятности, поэтому помощь твоя нужна. Приезжай, я тебя встречу. Поговорим. Вот это интересно. Хотя бы потому, что новый шестой рубец не открыл мне никакой информации по этому поводу. Я успел утром пролистать тетрадь. Нет, появилось всякие сведения о новой нечисти, которую еще придется изучить, но не более. Насколько помню, спешница была на девятом рубце, когда ее убили. Надеюсь, мне не нужно будет ждать так долго. С другой стороны, чем дальше я от этого артефакта, тем лучше. Вот ей-богу, не было бы его, так вообще отлично. Но делать нечего, пришлось выруливать со двора и направляться к Инге. Интересно, она-то что там еще задумала? Что травница в очередной раз плетет свои козни, в этом можно не сомневаться. Радует, что теперь у меня хотя есть небольшой козырь в виде Натали. Ведь есть же, я видел, что она станет рубежницей, как мы и договаривались. Получается, слово свое должна сдержать. Что по поводу приспешницы, то она ждала меня в своей машине возле ворот Инги. Я припарковал зверя на свободном месте, после чего направился к Наталье. «Привет, садись рядом, дело есть». Я послушно сел на пассажирское кресло, которое зачем-то было отодвинуто уж слишком глубоко назад, словно у Натальи до меня сидел кто-то длинноногий. Едва я уселся, как авто щелкнуло замками и приспешница торопливо перелезла ко мне. «Ты чего делаешь?» – попробовал возмутиться я. «Не переживай, у меня стекла тонированные, никто не увидит». «Да я не про это, сейчас вроде не время и не место». Самое время и место. Я не ради удовольствия, а для дела. Инга должна ощущать наше сексуальное влечение. Это точно нужно, хотя вопрос был чисто риторический. Пальцы Натальи уже проворно и настырно скользили по моему телу, избавляя его от одежды. Все, что успел я сделать сам, лишь снять рюкзак, забросив трубку на слово. Вот только древних свидетелей из нечисти мне не хватало. Ох, так уже лучше. Скоро прокомментировала окончание процесса Наталья, усаживаясь на своем месте. В бардачке салфетки и пакет для мусора. «А теперь можно поподробнее?» – спросил я, глядя, как приспешница приподнялась и натягивает узкую юбку. Смотрел, само собой, не на одежду. «Это вообще обязательно было? Можно подумать, тебе не понравилось?» Отвечаю, это было не обязательно, но желательно. Инга опытная ведунья, она ощущает настроение. И если мы будем рядом, считает, так сказать, наши отношения друг к другу. А если человек думает о сексе, значит, он не думает о делах. Именно тот настрой, который нужен травнице. А какое у нас отношение между собой? Уцепился я за слово. Исключительно плотское, прошептала в мое ухо Наталья. Хорошо бы еще разок, для закрепления, но времени нет. Уж прости, прощаю. Так что там по поводу реликвии? Наталья уже вылезла из машины, поправляя блузку. Нет, все-таки удивительно как хороша. Жаль, что стерва станет обычной рубежницей, которая пойдет по головам ради достижения своей цели. С другой стороны, круто, когда ты четко знаешь, чего хочешь. У Инги одна задача – завладеть реликвией. Ты нужен для того, чтобы найти ее. Но, как я поняла, ты пока еще не в курсе, как это сделать. Так, я утвердительно кивнул, и мы медленно направились к дому. А Наталья продолжала тараторить, как заведенная. Как считает Инга, все придет с рубцами. Чем сильнее ты будешь, тем больше вероятность, что узнаешь про реликвию. Правда, травница в последнее время стала опасаться твоей рубежной силы. Так пару раз и обронила. Это, значит, раз, два. Она узнала, что реликвией может воспользоваться только Кощей. Я нахмурился. Вот это неприятная информация. Мне до Кощея, как до Луны. У Инги с этим тоже все полный порядок. Она может взять пару рубцов хоть в ближайшую неделю. Но для этого ей, как бы сказать, нужно, чтобы совпало несколько факторов. И травница придумала, как в это уравнение добавить тебя. Тут как раз траблы с ее товаром возникли. То есть я должен поучаствовать в возвышении Инги, чтобы она стала Кощеем, а потом избавилась от меня, как только поймет, где реликвия. Я даже остановился. Я ничего не упускаю. Ты упускаешь меня в этой схеме, прошептала мне на ухо Наталья, приобняв за плечи. И лучше не останавливаться, а делать вид, что все идет так, как должно. Могу поклясться, травница за тобой наблюдает. И если все будет идти именно так, как она задумала, то Инга расслабится. Тогда в дело и вступлю я, и мы ее переиграем. Это лучше, чем иметь потенциального врага Кощея. Я чуть не ответил. Подумаешь, одним больше, одним меньше. Мне в последнее время на высокорубцовых неприятелей везет. Хоть лови их всех и засаливай. Однако в словах Натальи был прок. Не знаю, она изначально такая умная сама по себе или от своей хозяйки нахваталась. Но что можно было сказать точно, Инга на свою беду пригрела себе змею на груди. Хотя если подумать, а чего они, в десны друг друга целовать должны, чай не родственники. Когда мы подошли к двери, я тихонечко достал артефакт, в котором была заключена Юния со слова. Ладно, СС, признаю, что-то в тебе девки находит. Вроде не калечная, не убогая, и рожать может. СС, что называется, снимаю шляпу. Чего тебе шляпу снимать? Ты же не Андреасин. Чего? Не поняла Наталья. Извини, у меня бывает, мысли вслух. Встречать нас Инга не вышла, лишь отрядила своего домового, того волосатого, одетого лучше, чем я. Хотя, помню щедрость травницы, она мне столько шмота надарила, в кроссовках вон до сих пор хожу. Еще бы, когда бы я себе сам не в балансе купил. Инга оказалась в своем кабинете, устало глядя в монитор. Да уж, не так я представлял успешную рубежную жизнь. Травница походила на ипшника, которого очень хотели привлечь к запрещенной в России любви налоговая, МЧС, Роспотребнадзор и прочие госорганы. Причем одновременно она перевела внимательный взгляд на меня и кивнула. Что-то мне подсказывает, рубежница так уже не первый час сидит и едва ли подсматривала в окно за своим гостем. Мне даже на минутку ее жалко стало. Правда, я тут же вспомнил, что эта самая тетенька очень хочет завладеть реликвией, после чего избавиться от возможного помощника. Меня, в смысле, и моя гипертрофированная эмпатия сразу как-то пропала. Еще травница повела носом, словно от меня чем-то пахло, а затем кивнула, будто сама себе. Видимо, уловила те сексуальные флюиды. Неужели приспешница была права? Здравствуй, Матвей. Наталью видел? Привет, ответил я, присаживаясь в кресло. Да, пересеклись, сказал, а сам покраснел, как девушка на выданье. Поэтому получилось более, чем натурально. Внезапный коитус вышел действительно для дела. Инга сейчас была явно уверена, что Наташка крутит мной, как хочет. В смысле, а не крутит. Я хотела бы принести извинения за то, что случилось. Проехали, ответил я. Я долго не мог понять вас, рубежников. Но с каждым новым днем мне это все лучше удается. Ты поступила именно так, как, наверное, поступили бы многие. Решила извлечь выгоду из полученной информации и сделать свою приспешницу рубежницей с хорошим хистом, при этом не нарушив клятвы замирения. Так что какие тут извинения? Инга кивнула. Все так, только одна делать, нас, а не вас. Не понял, ты сказал, вас, рубежников, только ты сам такой же. Просто, наверное, еще не знаешь. Будь я чуть младше и наивнее, то снял бы ту самую подвеску, которую мне подарил Шуйский, но сейчас промолчал. Пусть Инга считает, что она самая умная.